Письмо Анны Ивановны Чернышовой Демину Василию Петровичу на фронт. 19 декабря 1943 года. Привет из Тамбова. Здравствуй, Вася. Спешу сообщить, что письмо я твое получила сегодня, и сегодня же отвечаю. Вася, ты пишешь, чтобы мы продолжали поддерживать связь. Так что же, я не против. Я не против того, чтобы у нас были простые товарищеские отношения и не больше. Будем писать друг другу письма, где будем описывать жизнь и все новости. Я думаю, что теперь ты не такой. Это я сделала заключение из твоего письма. Новая жизнь началась у тебя. Надо думать более интересное, чем старое. Ты будешь мне писать о ней, не правда ли? Вася, ты пишешь, что был в Тамбове. Почему же ты не зашел к нам? Я на это, можно сказать, обиделась. Мы бы с тобой обязательно сходили в кино или просто погуляли по улице. Ты мне рассказал бы о последних новостях своих, а я бы о своих. Вася, я получила от Моти письмо, где она пишет о том, что тебя призвали в ряды Красной Армии. Я этому вначале не верила, а потом к нам приехал из Гавриловки Шура Кузнецов и сказал, что тебя действительно взяли в армию и зачислили в Морфлот. Я написала Моте письмо и просила, чтобы она написала тебе письмо, а потом она прислала бы твой адрес мне. Я хотела сама написать тебе товарищеское письмо. Оказывается, ты мне прислал вперед. Вася, что же ты не пишешь, как распрощался с Гавриловкой и всеми девчатами? Ну ладно, несколько слов о себе. Живу хорошо, время летит незаметно. Большая часть времени проходит за подготовкой уроков. Ходим в кино, театр. Ну, кажется, все описала. Да, Вася, ты, наверное, получишь это письмо не раньше первого. А я совсем забыла поздравить тебя с Новым годом. Поздравляю с новым 1944 годом. С новым счастьем, с новыми успехами. От души желаю счастья в твоей новой жизни. Ну, пока, до свидания. Жду ответа. Вася, у меня есть к тебе большая просьба. Не пиши мне ничего лишнего в письме, потому что его могут получить без меня. Это письмо я получила сама, но это может не всегда так быть. Я думаю, что ты мою просьбу исполнишь, не правда ли? Жду ответа. В следующем письме опишу все подробно. Ну все, с приветом, А. Чернышова.